Добрый день, меня зовут Елена Чистякова. Я бизнес-тренер и персональный консультант. Мой опыт работы более 8 лет. Я член Международной ассоциации кросс-культурного менеджмента «Вена, Австрия». Сотрудничаю с известными тренинговыми компаниями и учебными центрами. Сегодня вы работаете на свой гардероб. Пройдите курс «Имидж делового человека», и ваш гардероб начнет работать на вас. Вы научитесь производить нужное впечатление на нужных людей. Вы сможете создать свой неповторимый образ успеха. Имидж. Почему это важно? Многие говорят, что в любом случае провожают по уму. Но на самом деле встречают все равно по одежке. Все равно то, как вы выглядите, имеет большое значение, потому что вас выбирают. Выбирают из многих людей. Вы должны уметь привлечь к себе внимание и в то же самое время вызывать доверие. Кроме всего прочего, хорошо сформированный имидж делового человека поможет вам уменьшить время и внутреннюю энергию на самопрезентацию. Специалисты-психологи говорят, что человек, который очень ярко презентует себя, много говорит о себе, вызывает раздражение. Поэтому очень важно большинство информации о себе передать невербально, и чем больше, тем лучше. Золотое правило имиджмейкера гласит, нужно выглядеть чуть лучше вашей целевой аудитории, на которую рассчитано ваше впечатление. В этом случае впечатление будет наиболее приятным, производить нужное, эффективное впечатление. Потому что если вы будете выглядеть гораздо лучше, дороже, статусней или строже, чем ваша целевая аудитория, это вызовет недоверие. Людям будет казаться, что вы занимаете не свое место. Если вы выглядите гораздо хуже, дешевле, неопрятней, расхлябанней вашей целевой аудитории, тогда это вызовет недоверие в другом смысле. Что вообще вы здесь делаете? Соответствует ли ваша компетенция занимаемому вами месту? Может быть, вы пришли и хотите обмануть кого-то своим видом и не соответствуете своей должности, своему положению. Поэтому золотое правило имиджмейкера – выглядите чуть лучше своей целевой аудитории. Основные задачи в управлении впечатления – три. Первая задача – обратить на себя нужное внимание нужных людей. Вторая задача – это вызвать доверие к себе. И третья важная задача имиджа – это проявить свой статус, свою социальную роль, свою рабочую роль, свое положение в компании и в обществе. Психологи говорят, лидер должен быть проявлен. Вспомните фуражку капитана, вспомните царскую корону и скипетр. Это действительно важно. Поэтому если вы руководите коллективом, вы должны в своем имидже, в своем внешнем виде проявлять атрибуты руководителя. И об этом мы тоже будем подробно говорить. Осанка необходима во всех трех этих этапах. Правильная, грамотная осанка привлечет к вам внимание, привлечет правильное внимание, потому что хорошая осанка – это прежде всего ощущение здоровья и внутренней гармонии, а это очень важно. Точно так же хорошая осанка вызовет к вам доверие, потому что вы не будете закрывать, как бы подсознательно прятать внутри себе информацию, а правильные развернутые плечи, свободная спина и вообще свободное гармоничное положение в пространстве вызовет доверие к тому, что ничего, никакая ваша внутренняя информация внутри вас не скрывается. Также точно особенно важно для проявленного лидера, для лидера, для того, чтобы проявлять в себе лидера, и в ситуации, и лидера в коллективе, необходима хорошая осанка. Попробуйте командовать, свернув плечи, согнув колени, скрестив руки и ноги, нагнув голову. У вас ничего не получится. С другой стороны, вспомните, как много времени уделяется в армии строевой подготовке. И это не зря. Если человек привык держать развернутую грудь, прямые ноги, свободные руки – прямо посаженная голова, он выглядит лидером, он чувствует себя лидером, и лидером в ситуации, в том числе и лидером в коллективе. Ему гораздо проще справляться со сложными ситуациями, с ситуациями кризисными и опасными в том числе. Поэтому хорошая осанка нужна не только для эффективной презентации, но прежде всего для эффективной самопрезентации и проявленности лидера. Давайте посмотрим, какие основные, чему прежде всего нужно уделить внимание, когда вы выстраиваете свою правильную осанку. Колени. Колени должны быть свободные. Попытайтесь подвигать ими. Они должны быть не очень сильно выпрямлены назад, то есть напряженно выпрямлены, и не должны быть полусогнуты. Они должны быть свободны. И каждое движение свободно в каком смысле? Вы всегда готовы к движению, готовы к начать ходьбу или прыгнуть в сторону или назад. Это показывает вас динамику, естественность движений и тоже здоровье. Бедра должны быть спокойны. Они должны быть не отклячены назад, это очень некрасиво, не поджаты, как будто вы спрячете свой хвост. Этого тоже не должно быть. Это вызывает неприятие и такое ощущение этого человека как подчиняющегося. Бедра должны быть свободны. Прислушайтесь. Свободные раскрепощенные бедра при вашем дыхании слегка покачиваются вперед-назад. Слегка, совсем немного, но это должно обязательно быть. Прислушивайтесь к этому. Посмотрите, если у вас есть этот панцирь в области бедер, в каком состоянии? В состоянии чуть-чуть назад или в состоянии немного вперед? Попытайтесь освободить его, быть более свободной в области бедер. Это говорит о том, что вы не сдерживаете себя. Вы свободны, естественно, в своих проявлениях. Опять же, это очень важно для впечатления доверия. Теперь уровень груди. У вас должна быть раскрытая грудь, развернутая. Расстояние между ребрами должно быть максимально. В учебной нашей рабочей тетради есть специальные упражнения, которые помогут вам почувствовать раскрытость груди, почувствовать эту свободу большого глубокого дыхания. Это тоже свобода лидера в ситуации. Как говорят, морская грудь, военно-морская грудь. Вот как раз вот раскрытость и свободные руки, не напряженные, лежащие по бокам от тела, не прижатые локтями очень сильно к талии и в то же время не вихляющиеся свободно. Вы полностью контролируете свои жесты, это именно те жесты, которые вам необходимы. Плечи раскрыты и развернуты назад. Это очень просто, вы можете вначале бросить их вперед, а потом легким полукругом развернуть и уронить сзади. Живот втянут. В этом случае живот будет втянут. Свободная и естественная осанка. Положение головы тоже очень важно. Обратите внимание, первое, на что нужно посмотреть, ваш взгляд должен смотреть на горизонт. Он должен естественным образом смотреть прямо, не вниз всегда, не всегда наверх. Если вы закидываете назад голову, то взгляд как будто бы на уровень носа. Вы как будто видите чуть-чуть свой кончик носа. Это проявление заносчивости. Обычно это раздражает аудиторию, перед которой вы выступаете или с которой беседуете. Если у вас постоянно голова наклоняется вперед, производит впечатление набычившегося человека, скрывающего что-то. Это очень вредит доверию. Поэтому постарайтесь поставить свою голову настолько симметрично и ровно, чтобы ваш взгляд естественным образом смотрел на горизонт. И в то же время она должна не вытягиваться вперед и не прятаться назад. Это тоже точно так же влияет на доверие и на презентацию своих лучших качеств. Для того, чтобы ваша осанка была идеальной, важно заниматься ей каждый день. Вы можете заниматься восточными практиками, вы можете заниматься западными упражнениями, это есть в рабочей тетради, но нужно заниматься последовательно. Только в этом случае ваша осанка будет очень помогать вам в достижении ваших деловых результатов. Самое первое, что замечает человек, когда вы появляетесь издалека, из горизонта, он замечает цвет вашей внешности, цвет вашей одежды. Поэтому первое, о чем мы будем говорить, это о цвете. Мы будем говорить о том, что обязательно нужно и какая психология влияния цвета. И будем говорить обязательно, что плохо и чего следует избегать в цветовой гамме. Для начала мы поговорим о вашем цветовом типе. Почему это очень важно для делового человека? Вы скажете, что если просто одеться, если я все равно выгляжу соответственно дресс-коду, этого достаточно. Но на самом деле, если то, что на вас одето, очень сильно конфликтует с вашей внешностью, это вызовет недоверие к вам. Этот диссонанс на подсознательном уровне будет вызывать некое раздражение и какое-то отторжение у вашего собеседника. Поэтому постарайтесь самые простые правила исполнять даже при соблюдении делового дресс-кода. А сейчас мы будем говорить именно о вашем цветотипе, о необходимости соблюдения гармонии. Первый цветотип вы видите на слайде. Это зимний тип. Почему зимний? Он самый яркий и пронзительный. Яркий контраст между волосами и цветом кожи. Обычно это светлая кожа и яркие темные волосы. У женщин это могут быть глубокие винные оттенки волос, всегда прохладные. Очень редко это бывает яркая белая седина. Но это очень редко, действительно. Глаза темные или яркого пронзительного цвета, ярко-голубые, ярко-зеленые, или черные, или лиловые такие, фиолетовые, но это тоже очень редко бывает, никогда не серые, никогда не спокойные. Это оттенки очень, еще раз повторю, пронзительные, поэтому и одеваться этому человеку необходимо в яркие контрасты и выбирать аксессуары пронзительных цветов, прохладных оттенков, цвета серебра, аксессуары цвета серебра. Посмотрите на картинку этого слайда. Здесь как раз так и есть. Яркий контраст, очень темный черный пиджак, ярко-белая рубашка и яркий, пронзительный, прохладного оттенка галстук. Все правильно. Чего нельзя? Пожалуйста, избегайте оранжевого цвета. Он будет убивать ваш прохладный тип кожи. И, пожалуйста, избегайте невнятных серовато-коричневых оттенков. Вы действительно увидите, как эти оттенки отвлекают от цвета ваших глаз. И цвет становится водянистым, как будто пропадает какая-то искра, какая-то харизма. Так действительно оно и есть. Более подробную информацию можно найти в рабочей тетради. Разберем следующий цветотип. Очень сильно отличается по внешнему виду человек летнего типа от зимнего. Летний тип более спокойный, более приглушенный. Это самый аристократический из всех цветотипов. Спокойные, мягкие оттенки волос. Чаще всего серовато-коричневые оттенки. Ореховые, каштановые средней яркости, среднего тона. Кожа прохладная, может быть розоватой, чаще светлая, может быть сероватой, такая алебастровые оттенки. Оттенки слоновой кости, но не совершенно отсутствует желтый или рыжий оттенок и в волосах, и в коже. Глаза серые или имеющие какой-то ореховый или голубоватый отцвет, но очень неяркий. Это самая благородная гамма, это гамма королев. Вспомните, королева Елизавета всегда одевается в жемчужно-голубой, серый, спокойно бордовый оттенок. Вот это действительно летний тип. Самое неприятное то, что для летнего типа самым отрицательным цветом является черный. Конечно, я понимаю, что в деловом дресс-коде Business Best невозможно обойтись без черного цвета. Однако постарайтесь на каждый день и тогда, когда это возможно, одевать серые оттенки. И даже когда необходим черный, выбирать темный серый оттенок, угольный оттенок, но не пронзительно глубокий черный цвет. Аксессуары не должны быть яркие, не должны быть ярко блестящие. как у зимнего типа. Все должно быть спокойно и приглушенно. Точно так же оранжевый цвет тоже не идет летнему типу. Он же прохладный и яркий, солнечный и огненный оранжевый цвет убивает его. То есть избегайте черного, ярко-черного и ярко-оранжевого цвета. Посмотрите, как одет мужчина на слайде. У него спокойные серовато-коричневатые оттенки пиджака, спокойный галстук и черные брюки, темные брюки отсоединены от лица с более светлым цветом рубашки и пиджака. Это очень правильно, потому что даже если строгий черный цвет он на нем надет, все равно к лицу черный цвет не присоединен. И таким образом не оказывает своего негативного влияния. Вы выглядите на 10 лет старше и немного болезненно. Осенний тип. Про таких людей говорят, они в глубине души рыжие. Конечно, если очень ярко-рыжие, у человека ярко-рыжие волосы, пронзительные веснушки, то это сразу говорит о том, что он осенний тип, какого бы ни было цвета кожи и глаза. Но если есть оттенок рыжины, оттенок хны, как говорят, бронзы или меди в волосах, если есть веснушки, хотя веснушки могут быть еще в зимнем типе, но тогда они прохладные, сероватые. А здесь ярко-рыжие красивые веснушки, персиковая чаще всего кожа